Проклятием нашего времени была испакощенность, казавшегося незадолго при тем еще творчески свободным искусством. С 1908-10 года упали иллюзии. Лапа капитализма легла на те сферы, в которых работали мы. Итог впечатлений, привезенный мной из-за границы, кризис жизни, культуры, сознание буржуазной Европы, которой Россия была неотъемлемой частью, подтверждал мои домыслы, обостряя мне зрение невероятно. Естественно, что, вернувшись с путешествия, я не узнал той России, из которой я выехал. Не узнал, потому что до путешествия я Россию не видел такой. Она уже стала такой. Этот привкус мне открывшегося теперь впервые я пережил, как нечто глубоко враждебное мне. Отныне я обречен был встречать не близких знакомых Морозову, Метнера, князя Трубецкого и так далее, а социальных врагов, поработителей моей свободы. Так оно и было. Процесс социального осознания длился до революции, во время и после нее он был источником моего скоро начавшегося разрыва со всем прежним кругом. Особенно трудно было мне спускаться в мою преисподнюю в силу того, что я не сознавал еще, что не какой-нибудь тот или другой кружок или салон мне враждебен, а все эти салоны и тонны части моей тюрьмы. Это скоро сказалось, когда в поисках 1000 рублей я должен был проделывать невероятные усилия, а почтенные люди, и Рачинский, и Морозова, и Метнер, и как их еще, со всех сторон просовывали нос в проблему той 1000, чтоб не выпустить меня с ней за границу. Все эти люди московского общества поняли инстинктивно, Андрею Белому надо добыть себе денег, чтобы бежать не из власти, из их власти. Но-таки добыл и вырвался. Через год буржуазная Москва преисполнилась негодования, а Андрей Белый изменил себе, изменил искусству и отдается каким-то дурацким фантазиям вместо того, чтобы быть с нами. Прошу заметить, что в это время Андрей Белый напряженно работал над лучшей в ту пору для него книгою, которую в Москве ему не давали писать. Подразумевается роман «Петербург». Доживая последние дни в Боголюбах, я готовился ехать в Москву, чтобы в ней натыкаться на неизбывные трудности. Я чувствовал себя обраставшим как бы отложениями тяжести, которую я не мог приподнять к поверхности жизни. Я потерял способность объясняться с людьми. Это была реакция на ряд для меня огромных узнаний, которые все мне влагались в слово. Пережитое за последние 2 года оказалось более значительным, чем я мог это предполагать. При объяснении с людьми я находил свою точку зрения, бесконечно удаленную от их точек зрения. Вокруг меня росла пустота. В силу косноязычия я был обречен медленно выдавливаться из привычек, из быта, из круга интересов людей, с которыми прежде водился. Трудность моя усугублялась тем, что я лишь поздней, осенью, осознал истинные корни моей немоты. Я выпадал, так сказать, из всех форм быта буржуазной культуры, а культуры, которую я мог бы противопоставить ей, у меня не было. Интерес к Востоку, будирование европейской цивилизации — это был беспомощный вызов по отношению к тому, что должен бы я предпринять. В сущности, волил я революции быта, революции сознания, которая развертывается лишь по мере того, как углубляется революция социальных отношений. Последней не было, и обречен был погрязать в своих безязычных состояниях, мучиться ими, быть недовольным и только. Никогда не забуду того серенького холодного дня, когда мы с Брянского вокзала прогрохотали с сундуками и картонками в Никольский переулок, дом Новикова, в квартиру матери. И вот что нас встретило. В переднюю вышла высокая, бледная, с безразличным лицом тетя Катя и недоумевающе посмотрела на нас. «Вы? А Саши нет. Я не знаю, как, право». Саша... Александра Дмитриевна Бугаева, мать Белого. Белый и Ася Тургенева приехали из Боголюбов в Москву 8 августа. Тут читатель воскликнет: «Тетя Катя? Какая такая? Ни в На рубеже ни в начале века, ни в между двух революций нет никакой тети Кати. Откуда взялась? Кто она? Читатель, она то самое. Во-первых, тетя моя, и, во-вторых, тетя, проживавшая у нас на квартире и зорко следившая за мной и событиями моей биографии, описанной в первой части настоящей книги. А что о ней не удосужился я сказать, так в том не моя вина, а свойство ее жизненных выявлений быть невидимой, неописуемой, подобно тончайшей полевой слойке, ежедневно ввиваемой в комнату из открытой форточки и обратно вывиваемой в мировые пространства воздушного купола. Я мог бы десятки лет описывать происшествия нашего дома, лиц в нем бывающих, и не зацепиться за тетю Катю, ибо она поступает так, как вообще поступают, говорит так, как вообще говорят, днем светло, ночью темно и тому подобное, и никогда ничем не остановит внимание, в ней отсутствие всякого присутствия чего-нибудь индивидуального. Она проявляет себя даже не как тетя вообще, а как родственницы вообще и того менее. Этот дар ее к небытию сильно окрашивал воздух нашей квартиры какими-то ощутимыми, едва ли не мистически, да простят мне, тонами, вызывая непроизвольный вздрог жути. Я однажды изобразил ее в моей первой московской симфонии в сцене прихода к философу, зачитавшемуся Канта, родственнице в черном платье, которая угашенным голосом перечисляет ему печальные обстоятельства своей жизни, смерть сына, свое одиночество, после чего философ с ужасом садится на пол, а автор в ужасе восклицает: «Все кончено для человека, севшего на пол». И потом изобразил ее в котике Летаеве под видом заводящейся в межкресельной пыли тети Доти. Капелька из рукомойника капает, что-то тети Дотино. Почему же я осенью 1911 года, вступив в нашу квартиру, зацепился за тетю Дотю, виноват, за тетю Катю? Да потому что в минуты величайшей пустоты и серости веяло мне что-то тете Дотино. В своем роде тетя Катя явление замечательное. И раз она выскочила на поверхность воспоминаний, нельзя не посвятить ей несколько слов, тем более что она проходит невидимо во всем четырем томам. Тетя Катя переселилась к нам после смерти бабушки и с той поры неукоснительно сопровождала все события жизни квартиры, которыми сильно интересовалась она, без того, чтобы кто-нибудь мог это заметить, ибо, как сказано, сама она была незаметна. Тетя Катя множество лет служила на службе сборов, со службы являлась в четвертом часу и без единого слова проходила в свою унылую комнату с пуком бумаг, который раскладывала перед собой на столе. Пук этот составляли пустые листы бесконечной ведомости, которую заполняла она, вставляя изредка палочку в клеточку. Эти палочки в клеточках — предмет десятилетнего моего созерцания. Этим занятием заполняла она пустые часы с половины четвертого до поздней ночи, отрываясь к обеду и к вечернему чаю, появлялась с заспанным лицом и молча отсиживала. Разговаривала она вообще мало, а при маме в особенности, потому что единственным содержанием ее сообщений была мама. Саша поехал в Крым. У Саши в Крыму вскочил прыщик. Саша пишет, что скоро вернется в Москву. Мама бывала ей иронически: «Что ты все обо мне? Ты бы о себе рассказала? Или это я так думаю, а не ты?» В ответ на это раздавалось: «И я так же думаю». «Думаешь тоже, что я? У тебя нет своих мыслей?» Так сестры пикировались чуть не ежедневно. Но вот странность. У каждого человека на письменном столе поставлено изображение кого-нибудь близкого. У тети Кати за всю жизнь я не видел такого изображения. На столе тети Кати стоял большой собственный портрет тети Кати. Перед ним сидела она, и на него глядела она. Портрет изображал тетю Катю в зрелом возрасте, когда мелковатые, мягко незначительные черты ее уже ствердясь, сохнувшись, приобрели жесткий вид. Точно она, прихмурившись, из портрета грозилась на всякого маломальски веселого человека. Я вот «ух, как тебя!» Тетя Катя никогда никого не любила. В молодости на всякую попытку к ухаживанию она отвечала исступленным фырканьем, напоминавшим фырканье неприятной индюшки. И тетя Катя терпеть не могла все, что отзывалось сердечным увлечением. Стоило кому-нибудь в кого-нибудь влюбиться, как этот кто-нибудь делался предметом ненависти тети Кати. И, само собой разумеется, наш отъезд с Асей в Африку был источником бурного, но таимого негодования ее. Неприязни свои выявляла она не открыто, а, так сказать, из-под тишка. Она любила, притаясь в своей комнате, например, не нужно напугивать дочь нашей горничной, белокурую девчурочку 5-6 лет, к которой питала слабость мама. Та, бывало, бежит мимо открытой двери, против которой тетя Катя ставит свои палочки в клеточки, и за открытой же двери яростный шепот «Я тебе у-у-у!» и рев девчушки. Можно было бы сравнить тетю Катю с пресловутую недотыкомкой Федора Сологуба, но это сравнение было бы натяжкой. В недотыкомке все-таки есть черты, хотя бы инфернальные. У тети же Кати не было никаких черт, следовательно, и инфернальных. Она была безличный помик серенького денечка и ничего больше. Не требует объяснения тот факт, что она глубоко возненавидела Асю, хотя бы за то, что последняя была мне дорога, и, разумеется, эту ненависть она ни в чем не высказывала, она только не упустила случая доставить нам неприятность, когда мы, влетев с вещами в переднюю, на нее наткнулись в отсутствие мамы. Мама только и мечтала о том, чтобы мы с Асей жили у нее, что она не любила Асю, это дело другое. И в запрете ее остановиться нам с дороги в ее квартире не могло быть и речи, но тетя Катя — дело иное. В духе ее, тети Катиных, ужасиков, все ее действия — ужасики, было тут и сделать нам подковырку. Появление нас с Брянского вокзала в Никольском переулке в тот неприятный серый денек живет в моей памяти, как сиротливый укол. Нам оставалось тотчас же, схватив вещи, броситься в меблированные комнаты Троицкой на Тверском бульваре, и в ответ на изумление матери, что мы миновали ее, ссылаться на уже свершившийся факт. Уф, отдана дань, невзначай зацепившись за бытие, тетя Катя сказал-таки, что у меня была тетя Катя, тетя моя. Иногда бывает так, что события жизни отбираются не по принципу законопричинности, а по эстетическим, красочным, звуковым и так далее признакам. Вдруг все пойдет так, что, покажется, некий декоратор стал подмалевывать события жизни, чтобы они окрасили здесь Гриперль, там Грибаскр. Так грустное стояние в передней Никольского переулка, сменившееся трехнедельной полосой пребывания в номерах Троицкой, и явившееся водоразделом целого московского периода жизни, это стояние скликается мне с заказанным Асей себе черным бархатным платьем. Оно является в номера Троицкой, и Ася в нем просто внушает мне жуть, безбокая, с грудью напоминающая дощечку, с черно-зелеными провалами больших, точно молящих о пощаде глаз. Глядя на нее такую, какое она делалась в этом платье, не раз у меня чуть не слезы навертывались. Девочкина усталая личика с жалкой улыбкой и платье, и огромная широкополая черная шляпа, которую водружала она на себя, тут все нелепо. Мы собирались притаиться в деревне, в глуши, под Москвой, так к чему же портнихи и вид кикиморы из салона? Нет, видно, это наружность для того, чтобы сопутствовать мне символическим образом, совою или вороном, сопровождавшим мое печальное странствие по дебрям жизни. Этот ворон городской все летит за мной. Не точно цитируются первые строки стихотворения Вильгельма Мюллера «Ворон» в русском переводе Коломийцева. И да, через месяц мы с нею остались одни в сырых октябрьских туманах, роящихся над Расторгуевым. На даче Депре, видном близ Москвы, станции Расторгуева по Вилецкой железной дороге. Белый и Ася Тургенева жили с конца сентября до середины ноября 1911 года. Здесь Ася вновь впала в оцепенение, напоминавшее транс, вгрызаясь в книгу Блаватской «Из пещер и дебри Индостана». А я провалился в лейтмотив романа «Петербург», теперь официально заказанного мне Петром Струве для «Русской мысли». К работе над будущим Петербургом Белый приступил в октябре 1911 года. В середине сентября была достигнута договоренность о том, что к январю 1912 года он представит в «Русскую мысль» 12 печатных листов нового романа. В Расторгуево попали мы благодаря хлопотам Христофоровой, ведшей переговоры с своими друзьями, какими-то Депре, которые и дали согласие на то, чтобы мы сняли их дачу, уверяя, что она зимняя. В конце сентября, начале октября, трудно себе было представить более уютный уголок. Три тихих комнаты, правда, со слишком уж легкими летними креслами, давали простор для задуми. Мы обзавелись расторопной прислугою, Сашей, дровами и всем, что необходимо для зимнего времени. Дни начинали мелькать. Раз в неделю к крыльцу подъезжала пролетка за мною, отвезти меня на станцию, чтобы к последнему вечернему московскому поезду ждать меня и везти обратно по перелескам, травным лугам. Было уютно в вечерних туманах катиться домой, видеть издали огонек и знать, что тебя ждет ужин, Ася, и тихие разговоры, в которых я изливал свои московские, надо сказать, невеселые впечатления. Ася с сонной линцой отказывалась бывать в городе. В Расторгуеве на нее нашел стих ходить в моих коротких тунисских штанах и выглядеть настоящим мальчишкою, с той, однако же, разницей, что лицом на мальчишку ни капли не походила она. Стиснутые брови и пристальный взгляд, вперяемый сквозь меня куда-то в неизмеримые дали, подсказывали мне, что в ней углубляется тот же, мной не раз подмечаемый транс, заставлявший меня вздрагивать и ожидать печальных и роковых событий, которые она словно выколдовывала из хаоса жизни. Менее всего она жила нашей жизнью. Вот уж ни капли не силилась создать ее и предоставляла мне свободу думать о ней что угодно. Но и я в эти дни менее всего думал о ней. Ко мне подкрадывалась тема романа, которая предстояла мне, так сказать, осадить из воздуха, и вещий, хмурый, болезненный облик Аси мне представлялся символом ворона, закружившего над моей головой. Точно после нашего с ней путешествия прекратились всякие непосредственные отношения между нами. Во время путешествия она была занята с меня волновавшими темами, арабами, краеведением и так далее, и теперь, чтобы толкнуть ее на активный поворот ко мне, предстояло сызнова придумывать стимул к нашей жизни, и я, сильно озадаченный никчемностью наших отношений, принялся в свободные промежутки времени изучать способы передвижения по Тигру для проезда в Багдад с мыслью проникнуть в Бассору. Можно было бы воскликнуть: «Эк их дернуло! От хорошей жизни в Бассору не попрешь!» Все ж этим я занимался постольку, поскольку содержанием реальной работы было писание романа. Его я замыслил как вторую часть романа «Серебряный голубь» под названием «Путники». Кроме этого раннего варианта заглавия будущего Петербурга фигурировали и другие заглавия: «Злые тени», «Лакированная карета», «Красное домино». Об этом-то и был разговор у нас со Струве. При подписании договора не упоминалось о том, чтобы предоставленная мною рукопись проходила цензуру Струве. Булгаков и Бердяев, поклонники «Серебряного голубя», настолько выдвинули перед Струве достоинство романа, что не могло быть и речи о том, что продолжение может быть забраковано. Мне было дано 3 месяца — октябрь, ноябрь и декабрь — для написания 12 печатных листов, за которые я должен был получить аванс в 1000 рублей. На эти деньги мы с Асей предполагали поехать в Брюссель. Мой план отрыва от Москвы получал вещественное оформление, роман во всех смыслах меня выручал. Последние переговоры о мелочах я вел с Брюсовым, ставшим руководителем художественного отдела в «Русской мысли». Он пригласил нас с Асей к себе на Мещанскую и угостил великолепным обедом с дорогим вином, наливая нам по бокалу, он с милой язвительностью — проворковал гортанно, дернувшись своей кривой улыбкой. — Русская мысль, журнал бедный, и мы вынуждены непременно кого-нибудь поприжать, Борис Николаевич. Вы бессеребренник, святой человек. Ну, право, на что вам деньги, так что прижмем уж мы вас. Тут выяснилось, что плату за печатный лист мне положили неприлично малый, чуть не 75 рублей. Помню этот мрачный обед, колки любезности Брюсова и фигурку Аси, напоминающую палочку. Она была в своем зловещем черном платье и так невесело улыбалась сквозь злость, что мне делалось не по себе. Вообще она вызывала во мне в этот период жалость до слез. К сожалению, главным образом изживалась тогда моя любовь к ней. Сергей Булгаков был посвящен в планы Белого написать продолжение «Серебряного голубя» и впоследствии создать романную трилогию. 13 февраля 1911 года он писал Белому в Тунис. «Желаю вам вдохновения, сил и самоотвержения для художественного подвига, который вы на себя подъяли планом своей трилогии». Смотри воспоминания Белого о московских встречах в мае 1911 года. Происходит мое сближение с Булгаковым, подбивающим меня писать роман для русской мысли. Он ведет переговоры со Струве обо мне. Судя по переписке Брюсова и Струве, в русской мысли обычно за один печатный лист художественной прозы известным писателям платили от 150 до 250 рублей. Из письма Брюсова к Струве от 12 сентября 1910 года можно заключить, что Мережковскому за роман «Александр I», принятый к опубликованию в «Русской мысли», предполагалось платить по 400 рублей с листа. Обед у Брюсова — преддверие к долгим осенним ночам, во время которых я всматривался в образы, роившиеся передо мной. Из-под них мне медленно возревал центральный образ Петербурга. Он вспыхнул во мне так неожиданно странно, что мне придется остановиться на этом, ибо впервые тогда мне осозналось рождение сюжета из звука. Я обдумывал, как продолжить вторую часть романа «Серебряный голубь». По моему замыслу, она должна была начаться так. После убийства Дарьяльского столяр Кудеяров исчезает. Но письмо Дарьяльского к Кате, написанное перед убийством, очень замысловатыми путями таки попадает к ней. Оно — повод к поискам исчезнувшего. За эти поиски берется дядя Кати, тот Рабе Грабин. Он едет в Петербург посоветоваться со своим другом, сенатором Облеуховым. Вторая часть должна была открыться петербургским эпизодом, встречей сенаторов. Так, по замыслу, уткнулся я в необходимость дать характеристику сенатора Облеухова. Я вглядывался в фигуру сенатора, которая была мне неясна, и в его окружающий фон, но тщетно. Вместо фигуры и фона нечто трудноопределимое, ни цвет, ни звук. И чувствовалось, что образ должен зажечься из каких-то смутных звучаний. Вдруг я услышал звук как бы на «у». Этот звук проходит по всему пространству романа. Этой ноты на «у» вы не слышали? Я ее слышал. Также внезапно к ноте на «у» присоединился внятный мотив оперы Чайковского «Пиковая дама», изображающей зимнюю канавку. И тотчас же вспыхнула передо мною картина Невы с перегибом зимней канавки. Тусклая лунная голубовато-серебристая ночь и квадрат черной кареты с красным фонарьком. Я как бы мысленно побежал за каретой, стараясь подсмотреть сидящего в ней. Карета остановилась перед желтым домом сенатора, точно таким, какой изображен в Петербурге. Из кареты выскочила фигурка сенатора, совершенно такая, какой я зарисовал в романе ее. Я ничего не выдумывал. Я лишь подглядывал за действиями выступивших передо мной лиц. И из этих действий вырисовывалась мне чуждая, незнакомая жизнь, комнаты, служба, семейные отношения, посетители и так далее. Так появился сын сенатора, Так появился террорист Неуловимый и провокатор Липанченко, вплоть до меня впоследствии удививших подробностей. В провокаторе Липанченко, конечно же, отразился Азеф. Но мог ли я тогда знать, что Азеф в то самое время жил в Берлине под псевдонимом Липченко? Когда много лет спустя я это узнал, изумлению моему не было пределов. А если принять во внимание, что восприятие Липанченко как бреда построено на звуках ЛПП, то совпадение выглядит поистине поразительным. А происхождение содержания Петербурга из совокупности звуков ЛК, ЛПП, ПП, ЛЛ в определенной семантической окраске Белый пишет в дневниках к материалам о блоке. 31 августа 1921 года. С того дня, как мне предстали образы Петербурга, я весь ушел в непрекращающийся, многонедельный разгляд их. Восприятие прочего занавесилось мне тканью образов, замыкавших меня в свой причудливый мир. Но я ничего не придумывал, не полагал от себя. Я так слушал, смотрел и прочитывал. Материал же мне подавался вполне независимо от меня, в обилии, превышавшем мою способность вмещать. Я был измучен физически, но не в моих силах лежало остановить этот внезапный напор. Так прошел весь октябрь и часть ноября. Ничто не пробуждало меня от моего странного состояния, как во сне помню лишь несколько событий. Приезд в Расторгуево редактора Метнера и издательницы «Пути» Морозовой. Так отразились в моем сознании маститы эти визиты, именно визиты, потому что ничего дружеского не почувствовала своих посещений. Представители буржуазного общества ради каких-то тактических соображений нашли нужным на сессию посетить и только. Другое событие, ближе задевшее, даже взволновавшее нас, рождение у Наташи девочки, третий же просто потрясший меня случай, Сергеем Михайловичем Соловьевым, который в припадке острой меланхолии покушался выброситься из окна, несчастная любовь. Скоро обнаружилось у него психическое заболевание, и он был отвезен в лечебницу доктора Каннабиха. Соловьев переживал тогда неразделенную любовь к Гиацинтовой, впоследствии известной театральной актрисе. 31 октября 1911 года он в состоянии нервно-психического расстройства покушался на самоубийство, после чего несколько месяцев находился в психиатрической лечебнице. Белый писал об этом Блоку в ноябре-декабре 1911 года. Но то были короткие вздроги, не могшие расколдовать меня от осаждающих, вполне бредовых образов, вызванных темами Петербурга. Я надолго зажил исключительно ими, так что утрачивалась грань между вымыслом и действительностью, можно сказать, невеселая осень. Наконец пришлось-таки пробудиться. Грянул трескучий мороз, стены мгновенно промерзли, в углах на аршин поднялись разводы инея. Мы со всем скарбом, бросив Расторгуева, оказались в Москве в небольшой комнатке неуютной квартирки Потца, где быт Компиони, Потца и прочих родственников таки нас с Асей давил. У нас не было отдельного помещения, где могли бы мы изолироваться. В таком грустном обстании вставал прямой вопрос, как мне работать над Петербургом, который надо было срочно сдавать в декабре. Все же выход нашелся. По совету Рачинского я уехал в Бобровку, куда Ася должна была скоро приехать. Очутившись в пустом доме, хозяйка только наведывалась, проживая в имениях родственников, я опять погрузился в мрачнейшие сцены Петербурга. Там написаны сцены явления медного всадника, разговор с персидским подданным Шифнарфне и другие. Должен сказать, что я усиленно работал над субъективными переживаниями сына сенатора, в которые вложил нечто от личных своих тогдашних переживаний. Сиро было мне одному в заброшенном доме, в сумерках повисать над темными безднами Петербурга, в окнах мигали помахи метелей, с визгом баламутивших суровый ландшафт. В неосвещенных пустых коридорах и залах слышались глухие поскрипы, охи и вздохи томились в трубах. Через столовую проходила согбенная фигура того же глухонемого с охапкою дров, и вспыхивало красное пламя в огромном очаге камина. Я любил, сидя перед камином без огней, вспоминать то время, когда здесь, в этих комнатах, задумывался серебряный голубь и ждал с нетерпением Асю. Суровое молчание дома тяготило меня, и вот она. Но она испугалась Бобровского дома. Не переношу этих старых помещичьих гнезд, обвешанных портретами предков, не люблю этих шорохов, скрипов. Если принять во внимание, что мною написан здесь ряд кошмарных сцен Петербурга, то обстановка нашего быта слагалась неважная. Ася томилась, не зная, чем ей заняться. Приезд на несколько дней А.С. Петровского нас разгулял, но он уехал, и та же конденсированная жуть молчания, одиночество. Ася не выдержала и, бросив меня, уехала к сестрам в Москву, еще раз доказавши, что нам с ней нечего делать. Я же не мог оставить своего поста, ибо сидел с утра и до вечера, оканчивая заказанную мне порцию, которую тотчас же должен был сдать русской мысли для получения следуемой мне 1000 рублей. И тут-то я напоролся на инцидент со Струве, надолго разбивший меня.